Она кивнула и оставила его одного. Маг посмотрел на дверь. Момент настал, она уходит. Ему останется ожидание и надежда, неизменно связанные с ней состояние души. Подъем на башню начался за первым же поворотом. Эл скакал через ступеньку, пыхтела от усердия, стараясь преодолеть трудный этап подъема на скорости. Стало жарко, и она расстегнула куртку. Все же пришлось остановиться. Бросив на правый рукав куртки короткий взгляд, заметила, что мигает подсказка режима высокие нагрузки. Не вчера она последний раз пользовалась костюмом, забыла, что такое подсказки контрольной системы. Ее одежда в мирах не отличалась искусственным интеллектом. Только на острове старания костюма напрасны. Эл настроила требуемые параметры и продолжила подъем, но костюм сигналил о перегрузке. Чтобы не отвлекаться, Эл выключила все системы и, на удивление, почувствовала себя лучше. Она преодолела последние ступени, как на горную вершину залезла. Пришлось смотреть под ноги, ботинок щелкнул, ощутив гладкую поверхность пола, выстраивая шероховатость подошвы. Она обращает внимание на такие мелочи, но отвыкла же. Эл посмотрела на носок ботинка и усмехнулась. Зато когда подняла глаза, стало не до смеха. Там стоял он. Эл замерла, похлопала глазами, сильно сжала веки. Он не исчез. «Пожалуйста, не уходи», — прозвучал голос Алика, вкрадчивый, уговаривающий интонацией. «Опять ты», — прошептала Эл. Волнение и опасения заставили ее приготовиться к уходу. «Пожалуйста», — повторил он и протянул руку. «Стой там», — предупредила Эл. «Я обидел тебя. Ты так стремительно исчезла. Ты была ранена». У фантома был тот же взгляд, что в прошлый раз. Ласкающий, влюбленный, подкупающий и искренний. Эл испытала острое желание подойти и прикоснуться к нему. «Алик», — обратилась она, так словно разговор будет коротким и серьезным. «Как твое имя?» — спросил он на этот раз. «Меня зовут Эл. Откуда ты здесь? Ты не должен быть тут». «Я сплю. Я вижу тебя, когда сплю». «Тогда проснись и прекрати это». Эл поразила то отчаяние, которое отразилось в его взгляде. «Я больше не увижу тебя?» — спросил он. Эл стала жаль его. Она с трудом сдерживала желание подойти к нему ближе. Точная память, предмет гордости в разговоре с Тиамитом, стала наказанием тут, точно напомнив последнюю встречу. И слишком откровенное ее поведение, признание в любви. «Кто ты? Откуда?» — спросила она. «Я хочу встретить тебя в реальности. Найди меня, пожалуйста», — попросил он. «Где? Как тебе объяснить?» Он растерялся. «Планета, время, город», — перечислил Эл. Он удивился, поднял на нее глаза. «Земля, Солнечной системы, 20 век, Москва». «Достаточно, хватит», — с недовольством в голосе оборвала она. «Если ты такой шустрый, найди меня сам». Выносить это стало невозможно. Эл словно снова оказалась рядом с владыкой, когда ты как на ладони, как прозрачное стекло в руках знатока. Эл отвернулась и шагнула назад, на спуск. Ее терзало желание вернуться, дыхание срывалось, словно она опять мчалась наверх. Стало больно, слезы брызнули с глаз помимо воли. Эл зажмурилась, и ее настигло еще одно видение. Она увидела полупустую, едва обставленную комнату новой квартиры. У окна с откинутой занавеской стоял человек в джинсах, голый по пояс. На плече виделся шрам, старое пулевое ранение. Он смотрел в окно. Там была поздняя осень, серое небо, остатки листвы на ветвях кленов. Он оглянулся, она узнала профиль, а потом все исчезло. Эл развернулась и помчалась снова наверх. Выскочив на площадку башни, она никого там не видела. Ей бы радоваться, но ее захлестнуло отчаяние, словно она потеряла что-то ценное. Словно снова умер на ее руках Мейхел. Или она поняла невозможность возвращения. Великая Эл была не способна на такую остроту чувств, как оказалось. Она нынешняя мучительно переживала момент, совсем присущий человеку эмоциями. Отчаяние опять погнало ее назад. Она стремительно спустилась в первый ярус дворца не оглядываясь через ступеньку, сбежала по лестнице и дальше, без остановки до самого берега. Она остановилась только когда ее отделяло 3 шага от Тиамита. Он заметил ее состояние, Эл, запыхавшаяся в слезах, с трудом переводила дыхание, словно за ней гнался разъяренный враг. «Что с тобой?» — серьезно встревожился он. «Так, глупости», — стискивая кулаки, ответила она. «Мне нужно скорее уйти, прости, что тороплюсь. Я обещала, я вернусь, не спрашивай ничего». «Это отчаяние?» — все-таки спросил он. Случилось определенно что-то серьезное. Тиамит еще недостаточно ориентировался в энергиях острова, чтобы точно отследить действия Эл. Ее радостное возбуждение быстро сменилось на обратные чувства. Пусть она и утратила силу, только не выдержку, заработанную стараниями человека. С ней творилось что-то, чему не было объяснения. Будь его воля, он задержал бы ее, помог бы разобраться, но она рвалась прочь. Удерживать ее невозможно. Он поотечески ее обнял. «Тебе действительно пора. Только помни, здесь ничего не может происходить без твоего участия. Иди. Тебе нужно двигаться к своей цели. Храни тебя сила добра, девочка моя». Мой флот из 2 кораблей. Истина, как мне доплыть до твоей пристани быстрыми реками странствий? Мы затерялись в пространстве, была возможность остаться, но не по мне. Тихого берега братства, как велик океан. Мой флот из 2 кораблей выстрадан, нет на обжитой земле. Истина чистой воды родниковой, источник с детства знакомый, вернет мне веру и слово, и не по мне. Якорные цепи оковы, как велик океан, велик океан. Мой флот из 2 кораблей, таинства другим не знаю о мне. Нравится равенство, право на счастье. Штормами годы промчатся, жизнь разделяя на части, но не по мне. Правду узнать в одночасье, как велик океан. Как сохранить мне в пути искренность, тебя непросто найти. Быстрыми реками странствий мы затерялись в пространстве, была возможность остаться, но не по мне. Тихого берега братства, как велик океан. Велик океан.